Глава 18. Вместо того, чтобы уверять общество в столь явном и очевидном вздоре и такими уверениями портить понятие людей о бескорыстии и патриотизме, влиятельная газета поступила бы гораздо лучше, если бы при большом изобилии ее средств она произвела сравнение сказки 1643 года сказку 1793 года, которая сделалась известной раньше Мошкинской сказки. В этом сравнении газета, без сомнения, могла бы указать своим многочисленным читателям интересные сходства и еще более интересную разницу в подходах к тому, как получить жалование, чем Господь известит. И все бы видели, как наивен был Мошкин, который составлял свою сказку в 1643 году только с тем, чтобы действовать непосредственно на жалобливость царя Михаила. И как дальше метил и шире захватывал уже Баранщиков, живший столетием позже. Дрянной человек задумал взять себе в помогу печать и, издав книгу, обмануть ею все русское общество и особенно властных людей, которые находили удовольствие помочь ему идти наперекор положения закона гражданского. Таким раскрытием правды понятия читателей были бы направлены к тому, чтобы уважать лучшее, а не худшее. Именно трудолюбие земледельцев, а не попрошайничество бродяг, которые указывали пример другим, как уклоняться от исполнения общественных обязанностей, взваливая их на скромных и трудолюбивых людей, не освобождаемых от исполнения всех положений закона гражданского. А такие люди стят самого теплого участия, которое просвещенная и честная печать должна и привлекать к ним. А что потворство проискам проходимцев со стороны печати не только увеличивает наглость и дерзость людей этого сорта, но даже прямо накликают их в страну на ее стыд и несчастье. Мы это покажем из наступающего третьего очерка, герой которого протрубил о себе сказку через лейб-газету и тем приуготовил себе успех, какого не мог бы ожидать никакой иной штукарь, не заручившийся союзничеством с газетчиком.